Глава 15. Андрей бросает грозный, предупреждающий взгляд на дочь. Очень у него выразительно получается. Катя, надув щеки, закатывает глаза. Они друг друга поняли без слов. Кажется, дома будет лекция. Обещаю не скатываться с горки со стаканом сока в руках. Я пытаюсь все перевести в шутку. «Ну, если обещаешь», — поддерживает меня Андрей. То тогда берем. Надеюсь, что к выходным моя нервная система успокоится. Очень уж остро я реагирую на Андрея. Добавки или чаю? Спрашиваю, прежде чем начать убирать со стола. Чаю! Кивают одновременно мои гости. К счастью, все удалось убрать, не перебив посуду и ничего не уронив. Андрей настойчиво предлагал помочь с посудой, но я настойчиво отказалась. Уже поздно. Я старалась говорить мягко, чтобы не решил, что я его просто выпроваживаю. Кате завтра в школу, а тебе на работу. Идите. Да, ты права. Он усмехается, а у самого в глазах черти пляшут. Спасибо за ужин. Очень вкусно. Да, энергично кивает Катя. У папы так не получается еще. Я дам ему рецепт. Снова пытаюсь сгладить неловкость. Андрей, подняв брови, вздыхает. «Но папа тоже хорошо готовит», — пытается поддержать его Катя. «Особенно кашу». И добавляет после паузы. «А еще яичницу и салат». «Можно сказать, настоящий повар». Я бросаю на Андрея хитрый взгляд. «Катя, попрощайся с Яной. Нам пора», — посмотрев на часы, произносит Андрей. Катя морщит чуть курносый носик. «Не кривись. Школу никто не отменял». «До свидания». Катя послушно встает со стула. «Иди, дверь открывай. Я наш стул заберу», — продолжает Андрей. «Спокойной ночи». Я смотрю, как Катя лихо сует ноги в тапочки. Открываю ей дверь. Она в припрыжку скачет к своей. Отпирает замок и поворачивается к нам. «Иду». Но Андрей мнется. «Стул только возьму». Но Катя не заходит в квартиру, продолжает держать дверь. «Помощница». Андрей резко выдыхает, что-то шипит сквозь зубы, идет за стулом. Но, скрывшись из проема, берет меня за запястье, тянет. «Спасибо за ужин», произносит у самых моих губ, а потом целует. Легкое прикосновение, от которого по моему телу посыпались колкие иголочки. Секунда или две всего. «Отличный фартук!» Андрей, шустро схватив стул, едва ли не выскакивает в подъезд. «Спокойной ночи!» «Катюша, марш в квартиру!» И вид у него такой лихой, как у школьного хулигана. А у меня губы горят от этого мимолетного поцелуя. Как подростки. Фыркаю я, закрывая дверь. «Нет, ну какая наглость! Взял и украл поцелуй!» Мне смешно, и я тихонько посмеиваюсь. Настроение отличное. Возвращаюсь на кухню. Мое внимание привлекает милый скромный букет, стоящий в вазе. Кирилл на букеты не скупился. Они были огромные и роскошные, но скорее потому, что принято дарить цветы по поводу. А ему не солидно покупать что-то дешевое. А этот букетик просто так, от души. Подхватив вазу, уношу в комнату и ставлю на полку, чтобы любоваться цветами. На кухне я провожу все же меньше времени, чем в комнате. Поставив букет, возвращаюсь на кухню. Надо было и посудомойку забрать. Я смотрю на посуду в раковине. Но, увы, встроенную технику не очень просто было забрать. Прошу умную колонку включить потихоньку музыку и принимаюсь за уборку. Лишь бы не думать о поцелуе. Как мальчишка, честное слово. Опять тихо смеюсь. Наведя порядок на кухне, наливаю еще чаю, беру конфету и ухожу в комнату. Букет вызывает улыбку. Сегодня я чувствую себя беззаботной и счастливой, как будто мне снова 18. Наверное, так и теряют голову взрослые, умудренные опытом дамы. «Ой, но я же не замуж за него собираюсь», — отмахиваюсь от своих мыслей. Просто можно приятно проводить время. Впереди еще рабочие дни, но я уже предвкушаю выходные. Хочется и завтра соседей пригласить на ужин. Но не будет ли это слишком навязчивым? Прилипчивая разведенка, гоняющаяся за мужиком, это немного не то, чего бы мне хотелось. Так что на следующий день я занимаюсь стеллажом, крашу его и ругаюсь с продавцом. Да-да, мне позвонили из магазина и не очень любезно сообщили, что я порочу их доброе имя. «Девушка, ваши претензии?» В который раз начинает нахальный менеджер. «Яна Михайловна», обрываю его тоном начальника, «вы желаете независимую экспертизу и суд?» «Ваши затраты не окупятся», заявляет с усмешкой. «Уверены, мой тон непоколебим. Молодой человек». «Меня зовут Сергей, я же представился». У него терпение подходит к концу. «Так вот, Сергей, ваш товар оказался очень некачественным», — чеканю я. «Сборщики просто сбежали. Но если вам наплевать на репутацию фирмы, то мне совершенно не наплевать на мой кошелек. Свободного времени у меня много, знаний тоже достаточно. Я считаю, что это был преднамеренный обман, а я очень не люблю получать вещи ненадлежащего качества». Повисает долгая пауза. «Да, по судам можно таскаться долго, но это если не понимаешь, как все это работает. А время у меня на самом деле есть, опыта тоже хватает». «Хорошо, мы вернем вам деньги», — говорит таким тоном, будто от сердца отрывает. «Стеллаж можете оставить себе». «Какая щедрость! Не удерживаюсь от подкола. Если бы ваша продукция соответствовала заявленным характеристикам, этого досадного инцидента не было бы», — добавляю железным тоном. «Приносим свои извинения». Резко, нехотя, выдавливает из себя представитель фирмы и кладет трубку. «Ну и фирма. Шарашкина контора. Нет, отзыв свой не уберу. Пусть покупатели знают, что может и им вот так повести, и проверяют все. Надеюсь, этот год закончится. И скандалы в моей жизни тоже. Я откладываю телефон. Ну, в принципе, ничего так получилось. Любуюсь делом своих рук. Я помню, что обещала Кате показать, как буду декорировать этот стеллаж. Так что придется пожить в бардаке до выходных. Но зато мне отшили шторы, и я сразу заменила хозяйские на новые. Невесомый тюль, собранный в густые складки, и плотные песочные портьеры на атласной подкладке. Пришлось попотеть, чтобы вкрутить крючки для подхватов. Но разве такая мелочь меня остановит? Так гораздо лучше. Я с удовольствием расправляю складки на новых шторах. Хозяйские сложу пока на хранение. Но не могу. Не могу я жить в обстановке, которая мне не нравится. Но памятуя о фейле со стеллажом, кресло и столик буду выбирать офлайн. Покупать, чтобы сидеть. И ковер еще буду менять. Поднимаю взгляд к потолку. Люстра как люстра, не вычурная, светит и светит, но... Судьба мне была стать проектировщиком, ну и немного дизайнером. «Так, Яна, отцепись от люстры!» — отдергиваю сама себя. Как говорится, у всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. Так и до капитального ремонта докатиться можно. Но руки чешутся, а до выходных еще целые четверг и пятница, и надо их пережить, не начав переделывать кухню или ванную. Поэтому, собравшись, я еду по магазинам. Намотав километры по мебельным, просто влюбляюсь в горчичного цвета кресло с высокой спинкой в комплекте с подножием. Сев в кресло, я просто утонула в нем, как на облачке. Шикарно, удобно. «Беру», — сообщаю продавцу. Выбрав практически кресло мечты, иду выбирать столики. Нужен такой, чтобы подходил к креслу, и с него было удобно работать на ноутбуке. А еще красивый. «Ну, его же я заберу с собой», — тихо говорю себе под нос, рассматривая столик из массива дерева на одной резной ножке. «Ну, шикарный, слов нет. Цена тоже, правда, ничего так. Но этот стол и кресло я могу забрать в новую квартиру, когда ее куплю. Просто сил нет устоять, когда столешница очень умело инкрустирована абстракцией, напоминающей осенние листья канадского клена. Доставку можем сделать в пятницу», — улыбается приятная консультант. «Чудесно. Ради этого столика я готова раскошелиться. Ну что ж, я определилась с мебелью, можно и ковер присмотреть, но это уже завтра. А в итоге получилось что? Что все доставки случились у меня в пятницу, потому что ковер тоже оказался готов, о чем мне радостно и сообщили. Но зато после всех доставок один раз уберусь и буду наслаждаться красотой и чистотой. Так что с обеда и до вечера я принимала доставки. Первым привезли ковер. Он теперь стоял в углу, свернутый в трубу. Потом прибыл стол. Пришлось втиснуть его на кухню. Теперь, чтобы налить себе чаю, мне нужно было или перелезать через него, или протискиваться снизу, на четвереньках. Кресло удалось пристроить в небольшой прихожей. Ладно, это все временно, до приезда матраса. Вот он прибыл вечером, его внесли в квартиру, и я, мило улыбаясь и глядя честными глазами на грузчиков, произнесла: «Мне бы кровать заодно передвинуть, за дополнительную плату. Все равно же старый матрас забирать». Переглянувшись, грузчики согласились. Я уже заранее кровать приготовила, убрав постельное и подушки. Старый матрас был выставлен в подъезд, а грузчикам пришлось сначала сдвинуть стеллаж. Конечно, такой кирпич не укрылся от бдительных соседей. Мне позвонила хозяйка. «Добрый вечер!» Я натягиваю улыбку. Хоть и не видно, но по голосу-то ее слышно, как это ни странно. «Яна Михайловна, что у вас там происходит?» — спрашивает она взволнованно. «Мне соседка сказала, что вы всю мою мебель выкинули». «Нет, что вы!» — пытаюсь ее успокоить. «Только матрас меняю. Новый оставлю вам. Очень хороший матрас, с независимыми пружинами, кокосовой койрой и прочими всеми полагающимися наполнителями». «Хозяйка, так кровать вот так ставить?» Нужно же было именно в этот момент пробасить грузчику: «Яна, а что у тебя происходит?» И именно сейчас еще и Андрей решил заглянуть. «Яна Михайловна, а что у вас там за мужчины?» — сразу насторожилась хозяйка. «Вы уверяли, что будете жить одна». «Это ваш сосед», — едва сдерживаю вздох раздражения. «Андрей, он вам все и подтвердит». Вручаю опешившему мужчине свой телефон. «Нет-нет, но я же показывала. Чуть сдвиньте туда», — машу грузчиком. «Здравствуйте, тетя Надя». Андрей быстро соориентировался, и его голос стал таким медовым. Ух, просто. «Все хорошо. Ваша мебель вся на месте. Просто замена матраса. Да, я в вашей квартире. Конечно, я помню, как все было. Уверяю вас, ничего не выносят. Только матрас меняют. На новый. Очень хороший. Да, я эту фирму знаю. У самого такой. Не переживайте, я контролирую. Все хорошо». Я зажимаю рот ладонью, чтобы не засмеяться. «Контролирует. Ну, если хозяйке так спокойнее, то пусть». «Вам совершенно не о чем волноваться». А голос какой. Бархат и кошачье мурчание. «Да, конечно. Я буду присматривать за вашей квартирой», — говорит медовым тоном, а сам смотрит на меня смеющимися глазами. «Да, передам. До свидания, тетя Надя». Сбрасывает вызов и начинает смеяться. «Короче, мне поручили за тобой приглядывать». «Так пойдет». Грузчики уже не очень рады, что ввязались в эту авантюру. «Да, отлично. Кладите матрас», — киваю я, подтверждая свои слова. «Спасибо, дальше я сама. Старый матрас увезти не забудьте, пожалуйста». «Осторожно!» — Андрей отскакивает с пути заноса матраса. «Акт подпишите. Всего хорошего». Получив дополнительную оплату, Грузчики спешат уйти. «Какие у тебя конкурсы всегда интересные!» — смеется Андрей, разглядывая квартиру. «Ты тамадой не думала поработать?» «Думаешь, не смогу?» Уперев кулаки в бока, я задираю нос. Андрей, привалившись спиной к стене, уже просто хохочет,